«Сядьте», — проговорила Александра Павловна. «Что вы как маятник по комнате ходите?» «Этак мне лучше», — возразил Лежнев. «Ну-с, попав в кружок Покорского, я, доложу вам, Александра Павловна, я совсем переродился. Смирился, расспрашивал, учился, радовался, благоговел одним словом. Точно в храм какой вступил. Да и в самом деле, как вспомню о нашей сходке, ну ей-богу же, много в них было хорошего, даже трогательного. Вы представьте, сошлись человек 5-6 мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые. А посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы наши речи. В глазах у каждого восторг. И щеки пылают, и сердце бьется. И говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества. О поэзии говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками. Но что за беда? Покорский сидит, поджав ноги, подпирает бледную щеку рукой, а глаза его так и светятся. Рудин стоит посередине комнаты и говорит. Говорит прекрасно. Не дать не взять молодой Демосфен перед шумящим морем. Взъерошенный поэт Субботин издает по временам. И как бы во сне отрывистые восклицания. 40-летний Бурш, сын немецкого пастора, Шеллер, прослывший между нами за глубочайшего мыслителя по милости своего вечного, ничем не нарушенного молчания, как-то особенно торжественно безмолвствует. Сам веселый Щитов, Аристофан наших сходок, утихает и только ухмыляется. 2-3 новичка слушают с восторженным наслаждением. А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся, тронутые, веселые, честные, трезвые. Вина у нас и в помине тогда не было. С какой-то приятной усталостью на душе. Помнится, идешь по пустым улицам, весь умилённый, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали, и понятнее. Эх, славное было время тогда, и не хочу я верить, чтобы оно пропало даром. Да оно и не пропало. Не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом. Сколько раз мне случалось встретить таких людей, прежних товарищей. Кажется, совсем зверем стал человек, а стоит только произнести при нем имя Покорского, и все остатки благородства в нем зашевелятся, точно ты в грязной темной комнате раскупорил забытую склянку с духами. Лежнев умолк, его бесцветное лицо раскраснелось. «Но отчего же, когда вы поссорились с Рудиным?» — заговорила Александра Павловна с изумлением, глядя на Лежнева. «Я с ним не поссорился, я с ним расстался, когда узнал его окончательно за границей. А уже в Москве я бы мог рассориться с ним. Он со мной уже тогда сыграл недобрую штуку». «Что такое? А вот что. Я, как бы это сказать, к моей фигуре оно не идет, но я всегда был очень способен влюбиться. Вы и я. Это странно, не правда ли? А между тем оно так. Ну-с, вот я и влюбился тогда в одну очень миленькую девочку. Да что вы на меня так глядите? Я бы мог сказать вам о себе вещь гораздо более удивительную. Какую это вещь, позвольте узнать? А хоть бы вот такую вещь. Я в то московское это время хаживал по ночам на свидание. С кем бы вы думали? С молодой липой в конце моего сада. Обниму ее тонкий и стройный ствол, и мне кажется, что я обнимаю всю природу. А сердце расширяется и млеет так, как будто действительно вся природа в него вливается. Вот-с я был какой. Да что? Вы, может, думаете, я стихов не писал? Писал-с. Даже целую драму сочинил. В подражание Манфреду. В числе действующих лиц был призрак с кровью на груди. И не с своей кровью, заметьте. А с кровью человечества вообще. Да-с, да-с. Не извольте удивляться. Но я начал рассказывать о моей любви. Я познакомился с одной девушкой. И перестали ходить на свидание с Липой? Спросила Александра Павловна. Перестал. Девушка эта была придобренькое, прихорошенькое существо, с веселыми, ясными глазками и звенящим голосом. «Вы хорошо описываете», — заметила с усмешкой Александра Павловна. «А вы очень строгий критик», — возразил Лежнев. «Ну-с, жила эта девушка со стариком-отцом. Впрочем, я в подробности вдаваться не стану. Скажу вам только, что эта девушка была точно придобренькая. Вечно, бывало, нальет тебе 3/4 стакана чаю, когда ты просишь только половину. На 3-й день после первой встречи с ней я уже пылал. А на 7-й день не выдержал и во всем сознался Рудину. Молодому человеку, влюбленному, невозможно не проболтаться. А я Рудину исповедовался во всем. Я тогда находился весь под его влиянием, и это влияние, скажу без обиняков, было благотворно во многом. Он первый не побрезгал мною, обтесал меня. Покорского я любил страстно и ощущал некоторый страх перед его душевной чистотой. А к Рудину я стоял ближе. Узнав о моей любви, он пришел в восторг неописанный, поздравил, обнял меня и тотчас же пустился вразумлять меня, толковать мне всю важность моего нового положения. И я уши развесил. Ну да, вы ведь знаете, как он умеет говорить. Его слова подействовали на меня необыкновенно. Уважение я к себе вдруг возымел удивительное. Вид принял серьезный и смеяться перестал. Помнится, я даже ходить начал тогда осторожнее. Точно у меня в груди находится сосуд, полный драгоценной влаги, которую я боялся расплескать. Я был очень счастлив, тем более, что ко мне благоволили явно. Рудин пожелал познакомиться с моим предметом. Да чуть ли не я сам настоял на том, чтобы представить его. «Ну, вижу, вижу теперь, в чем дело», – перебила Александра Павловна. «Рудин отбил у вас ваш предмет, и вы до сих пор ему простить не можете. Держу пари, что не ошиблась. И проиграли бы пари, Александра Павловна, вы ошибаетесь. Рудин не отбил у меня моего предмета. Да он и не хотел его у меня отбивать. А все-таки он разрушил мое счастье. Хотя, рассудив хладнокровно, я теперь готов сказать ему спасибо за это. Но тогда я чуть не рехнулся. Рудин нисколько не желал повредить меня. Напротив, но вследствие своей проклятой привычки каждое движение жизни и своей, и чужой пришпиливать словом, как бабочку булавкой, он пустился обоим нам объяснять нас самих, наши отношения, как мы должны вести себя. Деспотически заставлял отдавать себе отчет в наших чувствах и мыслях. Хвалил нас, порицал. Вступил даже в переписку с нами, вообразите. Ну, сбил нас с толку совершенно. Я бы едва ли женился тогда на моей барышне. Столько-то во мне еще здравого смысла оставалось. Но, по крайней мере, мы бы с ней славно провели несколько месяцев. Вроде Павла и Виргинии. А тут пошли недоразумения. Напряженности всякие, чепуха пошла, одним словом. Кончилось тем, что Рудин в одно прекрасное утро договорился до того убеждения, что ему, как другу, предстоит священнейший долг известить обо всем старика отца. И он это сделал. «Неужели?» – воскликнула Александра Павловна. «Да, заметьте, с моего согласия сделал, вот что чудно. Помню до сих пор, какой хаос носил я тогда в голове. Просто все кружилось и переставлялось, как в камер-обскуре. Белое оказалось черным, черное белым, ложь истиной, фантазия долгом. Даже и теперь совестно вспоминать об этом. Рудин, тот не унывал. Куда? Носится, бывало, среди всякого рода недоразумений и путаницы, как ласточка над прудом. И так вы и расстались с вашей девицей?» — спросила Александра Павловна, наивно склонив голову на бок и приподняв брови. «Расстался. И нехорошо расстался. Оскорбительно, неловко, гласно. И без нужды гласно. Сам я плакал, и плакала она, и черт знает, что произошло. Гордиев узел какой-то затянулся. Пришлось перерубить. А больно было. Впрочем, все на свете устраивается к лучшему. Она вышла замуж за хорошего человека и благоденствует теперь. А признайтесь, вы все-таки не могли простить Рудину», — начала была Александра Павловна. «Какое?» – перебил Лежнев. «Я плакал, как ребенок, когда провожал его за границу. Однако, правду сказать, семя там у меня на душе залегло тогда же. И когда я встретил его потом за границей, ну, я тогда уже и постарел, Рудин предстал мне в настоящем свете. Что же именно вы открыли в нем? Да все то, о чем я говорил вам час тому назад. Впрочем, довольна о нем. Может быть, все обойдется благополучно. Я только хотел доказать вам, что если я сужу о нем строго, то не потому, что его не знаю. Что же касается до Натальи Алексеевны, я не буду тратить лишних слов, но вы обратите внимание на вашего брата». «На моего брата? А что? Да посмотрите на него. Разве вы ничего не замечаете?» Александра Павловна потупилась. «Вы правы», — промолвила она. «Точно. Брат. С некоторых пор я его не узнаю. Но неужели вы думаете?» «Тише! Он, кажется, идет сюда», — произнес шепотом Лежнев. «А Наталья не ребенок, поверьте мне. Хотя, к несчастью, неопытна, как ребенок. Вы увидите, эта девочка удивит всех нас. Каким образом?» «А вот каким образом. Знаете ли, что именно такие девочки топятся, принимают яду и так далее? Вы не глядите, что она такая тихая, страсти в ней сильные. И характер тоже, ой-ой. Ну уж, это, мне кажется, вы в поэзию вдаетесь. такому флегматику, как вы, пожалуй, я покажусь вулканом». «Но нет», — проговорил с улыбкой Лежнев. «А что до характера? У вас, слава богу, характера нет вовсе». «Это еще что за дерзость?» «Это? Это величайший комплимент, помилуйте». Волынцев вошел и подозрительно посмотрел на Лежнева и на сестру. Он похудел в последнее время. Они оба заговорили с ним, но он едва улыбался в ответ на их шутки и глядел, как выразился о нем однажды Пегасов, грустным зайцем. Впрочем, вероятно, не было еще на свете человека, который хотя раз в жизни не глядел еще хуже того. Волынцев чувствовал, что Наталья от него удалялась, а вместе с ней, казалось, и земля бежала у него из-под ног. Глава 7. На другой день было воскресенье, и Наталья поздно встала. Накануне она была очень молчалива до самого вечера. Втайне стыдилась своих слез и очень дурно спала. Сидя, полуодетая перед своим маленьким фортепиано, она то брала аккорды, едва слышные, чтобы не разбудить мадемуазель Бонкур, то приникала лбом к холодным клавишам и долго оставалась неподвижной. Она все думала не о самом Рудине, но о каком-нибудь слове, им сказанном, и погружалась вся в свою думу. Изредка приходил ей Волынцев на память. Она знала, что он ее любит, но мысли ее тотчас его покидала. Странное она чувствовала волнение. Утром она поспешно оделась, сошла вниз и поздоровалась с своей матерью. Улучила время и ушла одна в сад. День был жаркий, светлый, лучезарный день, несмотря на перепадавшие дождики. По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Крупные сверкающие капли сыпались быстро, с каким-то сухим шумом, точно алмазы. Солнце играло сквозь их мелькающую сетку. Трава, еще недавно взволнованная ветром, не шевелилась, жадно поглощая влагу. Орошенные деревья томно трепетали всеми своими листочками. Птицы не переставали петь, и отрадно было слушать их болтливое щебетание при свежем гуле и ропоте пробегающего дождя. Пыльные дороги дымились и слегка пестрели под резкими ударами частых брызг. Но вот тучка пронеслась, запорхал ветерок изумрудом, и золотом начала переливать трава. Прилипая друг к дружке, засквозили листья деревьев. Сильный запах поднялся отовсюду. Небо почти все очистилось, когда Наталья пошла в сад. От него веяло свежестью и тишиной. Той кроткой и счастливой тишиной, на которую сердце человека отзывается сладким томлением тайного сочувствия и неопределенных желаний. Наталья шла вдоль пруда по длинной аллее серебристых тополей. Внезапно перед нею, словно из земли, вырос Рудин. Она смутилась, он посмотрел ей в лицо. «Вы одни?» — спросил он. «Да, я одна», — отвечала Наталья. «Впрочем, я вышла на минуту. Мне пора домой. Я вас провожу». И он пошел с ней рядом. «Вы как будто печальны», — промолвил он. «Я? А я хотела вам заметить, что вы, мне кажется, не в духе». «Может быть. Это со мною бывает. Мне это извинительнее, чем вам». «Почему же? Разве вы думаете, что мне не от чего быть печальной? В ваши годы надо наслаждаться жизнью». Наталья сделала несколько шагов молча. «Дмитрий Николаевич», — проговорила она. «Что? Помните вы сравнение, которое вы сделали вчера? Помните? С дубом». «Ну да, помню. Что же?» Наталья взглянула украдкой на Рудина. «Зачем вы... Что вы хотели сказать этим сравнением?» Рудин наклонил голову и устремил глаза вдаль. «Наталья Алексеевна!» Начал он с свойственным ему сдержанным и значительным выражением, которое всегда заставляло слушателя думать, что Рудин не высказывал и десятой доли того, что теснилось ему в душу. «Наталья Алексеевна, вы могли заметить, я мало говорю о своем прошедшем. Есть некоторые струны, до которых я не касаюсь вовсе. Мое сердце... Кому какая нужда знать о том, что в нем происходило? Выставлять это на показ мне всегда казалось святотатством. Но с вами я откровенен. Вы возбуждаете мое доверие. Не могу утаить от вас, что и я любил и страдал, как все. Когда и как? Об этом говорить не стоит. Но сердце мое испытало много радости и много горестей». Рудин помолчал немного. «То, что я вам сказал вчера, — продолжал он, — может быть, до некоторой степени применено ко мне, к теперешнему моему положению. Но опять-таки, об этом говорить не стоит. Эта сторона жизни для меня уже исчезла. Мне остается теперь тащиться по знойной и пыльной дороге. Со станции до станции. В тряской телеге. Когда я доеду, и доеду ли, Бог знает. Поговорим-те лучше о вас. Неужели же, Дмитрий Николаевич? Перебила его Наталья. Вы ничего не ждете от жизни? О нет, я жду многого, но не для себя. От деятельности, от блаженства деятельности я никогда не откажусь. Но я отказался от наслаждения. Мои надежды, мои мечты и собственное мое счастье не имеют ничего общего. Любовь, при этом слове он пожал плечом. Любовь не для меня. Я ее не стою. Женщина, которая любит, вправе требовать всего человека. А я уж весь отдаться не могу. Притом нравится — это дело юношей. Я слишком стар. Куда мне кружить чужие головы? Дай бог свою сносить на плечах. «Я понимаю», — промолвила Наталья. «Кто стремится к великой цели, уже не должен думать о себе. Но разве женщина не в состоянии оценить такого человека? Мне кажется, напротив, женщина скорее отвернется от эгоиста. Все молодые люди — это юноши, по-вашему, все эгоисты. Все только собою заняты, даже когда любят. Поверьте, женщина не только способна понять самопожертвование. Она сама умеет пожертвовать собою». Щеки Натальи слегка зарумянились, и глаза ее заблестели. До знакомства с Рудиным она никогда бы не произнесла такой длинной речи и с таким жаром. «Вы не раз слышали мое мнение о призвании женщин», — возразил с снисходительной улыбкой Рудин. «Вы знаете, что, по-моему, одна Жанна д'Арк могла спасти Францию. Но дело не в том. Я хотел поговорить о вас. Вы стоите на пороге жизни. Рассуждать о своей будущности и весело, и бесплодно. Послушайте. Вы знаете, я ваш друг. Я принимаю в вас почти родственное участие. А потому я надеюсь, вы не найдете моего вопроса нескромным. Скажите, ваше сердце до сих пор совершенно спокойно?» Наталья вся вспыхнула и ничего не сказала. Рудин остановился, и она остановилась. «Вы не сердитесь на меня?» — спросил он. «Нет», — проговорила она. «Но я никак не ожидала». «Впрочем», — продолжил он, — «вы можете не отвечать мне. Ваша тайна мне известна». Наталья почти с испугом взглянула на него. «Да, да. Я знаю, кто вам нравится. Я должен сказать, лучшего выбора вы сделать не могли. Он человек прекрасный. Он сумеет оценить вас. Он не измят жизнью. Он прост и ясен душою. Он составит ваше счастье. О ком говорите вы, Дмитрий Николаевич? Будто вы не понимаете, о ком я говорю. Разумеется, о Волынцеве. Что ж, разве это не правда?» Наталья отвернулась немного от Рудина. Она совершенно растерялась. «Разве он не любит вас? Помилуйте. Он не сводит с вас глаз, следит за каждым вашим движением. И да, наконец, разве можно скрыть любовь? И вы сами разве не благосклонны к нему? Сколько я мог заметить, и матушке вашей он также нравится. Ваш выбор». «Дмитрий Николаевич», — перебила его Наталья в смущении, протягивая руку к близстоявшему кусту. «Мне, право, так неловко говорить об этом, но я вас уверяю. Вы ошибаетесь». «Я ошибаюсь», — повторил Рудин. «Не думаю. Я с вами познакомился недавно, но я уже хорошо вас знаю. Что же значит перемена, которую я вижу в вас? Вижу ясно». «Разве вы такая, какую я застал вас 6 недель тому назад?» «Нет, Наталья Алексеевна, сердце ваше неспокойно». «Может быть», — ответила Наталья едва внятно. «Но вы все-таки ошибаетесь». «Как это?» — спросил Рудин. «Оставьте меня, не спрашивайте меня», — возразила Наталья и быстрыми шагами направилась к дому. Ей самой стало страшно всего того, что она вдруг почувствовала в себе. Рудин догнал и остановил ее. «Наталья Алексеевна», — заговорил он, — «этот разговор не может так кончиться. Он слишком важен и для меня. Как мне понять вас?» «Оставьте меня», — повторила Наталья. «Наталья Алексеевна, ради бога!» На лице Рудина изобразилось волнение. Он побледнел. «Все вы понимаете, и вы меня должны понять», — сказала Наталья, вырвала у него руку и пошла, не оглядываясь. «Одно только слово!» — крикнул ей вслед Рудин. Она остановилась, но не обернулась. «Вы меня спрашивали, что я хотел сказать вчерашним сравнением. Знаете же, я обманывать вас не хочу. Я говорил о себе, о своем прошлом и о вас». «Как? Обо мне?» «Да, о вас. Я повторяю, не хочу вас обманывать. Вы теперь знаете, о каком новом чувстве я говорил тогда. До нынешнего дня я никогда бы не решился». Наталья вдруг закрыла лицо руками и побежала к дому. Она так была потрясена неожиданной развязкой разговора с Рудиным, что и не заметила Волынцева, мимо которого пробежала. Он стоял неподвижно, прислонясь спиной к дереву. Четверть часа тому назад он приехал к Дарье Михайловне и застал ее в гостиной. Сказав два слова, незаметно удалился и отправился отыскивать Наталью. Руководимый чутьем, свойственным влюбленным людям, он пошел прямо в сад и наткнулся на ее и Рудина в то самое мгновение, когда она вырвала у него руку. У Волынцева потемнело в глазах. Проводив Наталью взором, он отделился от дерева и шагнул раза два, сам не зная, куда и зачем. Рудин увидел его, поравнявшись с ним. Оба посмотрели друг другу в глаза, поклонились и разошлись молча. «Это так не кончится», — подумали оба. Волынцев пошел в самый конец сада. Ему горько и тошно стало, а на сердце залег свинец. И кровь по временам поднималась злобно. Дождик стал опять накрапывать. Рудин вернулся к себе в комнату. И он не был спокоен, вихрем кружились в нем мысли. Доверчивое, неожиданное прикосновение молодой, чистой души смутит хоть кого. За столом все шло как-то неладно. Наталья, вся бледная, едва держалась на стуле и не поднимала глаз. Волынцев сидел по обыкновению возле нее и время от времени принужденно заговаривал с нею. Случилось так, что Пегасов в тот день обедал у Дарьи Михайловны. Он больше всех говорил за столом. Между прочим, он начал доказывать, что людей, как собак, можно разделить на куцых и длиннохвостых. «Куцами бывают люди, — говорил он, — и от рождения, и по собственной воле. Куцам плохо, им ничего не удается, они не имеют самоуверенности. Но человек, у которого длинный пушистый хвост, — счастливец. Он может быть и плоше, и слабее куцева, да уверен в себе. Распустит хвост, все любуются. И ведь вот что достойно удивления. Ведь хвост — совершенно бесполезная часть тела, согласитесь. На что может пригодиться хвост? А все судят о ваших достоинствах по хвосту. Я, — прибавил он со вздохом, — принадлежу к числу куцых. И что досаднее всего, я сам отрубил себе хвост. То есть вы хотите сказать, — заметил небрежно Рудин, — что, впрочем, уже давно до вас сказала Рушфуко. Будь уверен в себе, другие в тебя поверят. К чему тут примешивать хвост, я не понимаю. «Позвольте же каждому», — резко заговорил Волынцев, и глаза его загорелись. «Позвольте каждому выражаться, как ему вздумается». Толкуют о деспотизме. «По-моему, нет хуже деспотизма так называемых умных людей. Черт бы их побрал». Всех изумила выходка Волынцева. Все притихли. Рудин посмотрел было на него, но не выдержал его взора. Отворотился, улыбнулся и рта не разинул. «Эге, да и ты, куц!» — подумал Пегасов. А у Натальи душа замерла от страха. Дарья Михайловна долго с недоумением посмотрела на Волынцева. И, наконец, первая заговорила. Начала рассказывать о какой-то необыкновенной собаке ее друга, министра НН. Волынцев уехал скоро после обеда. Раскланиваясь с Натальей, он не вытерпел и сказал ей. «Отчего вы так смущены, словно виноваты? Вы ни перед кем виноваты быть не можете». Наталья ничего не поняла и только посмотрела ему вслед. Перед чаем Рудин подошел к ней и, нагнувшись над столом, как будто разбирая газеты, шепнул. «Все это как сон, не правда ли? Мне непременно нужно видеть вас наедине, хотя минуту». Он обратился к мадемуазель Бонкур. «Вот», — сказал он ей, — «тот фельетон, который вы искали». И снова наклонясь к Наталье, прибавил шепотом: «Постарайтесь быть около 10 часов возле террасы, в сиреневой беседке. Я буду ждать вас». Героем вечера был Пегасов. Рудин уступил ему поле сражения. Он очень смешил Дарью Михайловну. Сперва он рассказывал об одном своем соседе, который, состоя лет 30 под башмаком жены, до того обабился, что, переходя однажды в присутствии Пегасова мелкую лужицу, занес назад руку и отвел в бок фалды сюртука, как женщины это делают со своими юбками. Потом он обратился к другому помещику, который сначала был масоном, потом меланхоликом, потом желал быть банкиром. «Как же это вы были масоном, Филипп Степаныч?» — спросил его Пегасов. «Известно как. Я носил длинный ноготь на 5-м пальце». Но больше всего смеялась Дарья Михайловна, когда Пегасов пустился рассуждать о любви и уверять, что и о нем вздыхали. Что одна пылкая немка называла его даже аппетитным африканчиком и хрипунчиком. Дарья Михайловна смеялась, а Пегасов не лгал. Он действительно имел право хвастаться своими победами. Он утверждал, что ничего не может быть легче, как влюбить в себя какую угодно женщину. Стоит только повторять ей 10 дней сряду, что у ней на устах рай, а в очах блаженство, и что остальные женщины перед ней – простые тряпки. И на 11-й день она сама скажет, что у ней в устах рай и в очах блаженство. И полюбит вас. Все на свете бывает. Почему знать? Может быть, Пегасов и прав? В половине 10-го Рудин уже был в беседке. В далекой бледной глубине неба только что проступали звездочки. На западе еще алело. Там и небосклон казался яснее и чище. Полукруг луны блестел золотом сквозь черную сетку плакучей березы. Другие деревья либо стояли угрюмыми великанами с тысячей просветов наподобие глаз, либо сливались в сплошные мрачные громады. Ни один листок не шевелился. Верхние ветки сирени и акаций как будто прислушивались к чему-то и вытягивались в теплом воздухе. Дом темнел вблизи. Пятнами красноватого цвета рисовались на нем освещенные длинные окна. Кроток и тих был вечер. Но сдержанный, страстный вздох чудился в этой тишине. Рудин стоял, скрестив руки на груди и слушал с напряженным вниманием. Сердце в нем било сильно, и он невольно удерживал дыхание. Наконец, с него послышались легкие, торопливые шаги, и в беседку вошла Наталья. Рудин бросился к ней, взял ее за руки. Они были холодны, как лед. «Наталья Алексеевна», — заговорил он трепетным шепотом, — «я хотел вас видеть. Я не мог дождаться завтрашнего дня. Я должен вам сказать, чего я не подозревал, чего я не осознавал даже сегодня утром. Я люблю вас». Руки Натальи слабо дрогнули в его руках. «Я люблю вас», — повторил он. «И как я мог так долго обманываться? Как я давно не догадался, что люблю вас. А вы? Наталья Алексеевна, скажите, вы?» Наталья едва переводила дух. «Вы видите, я пришла сюда», — проговорила она наконец. «Нет, скажите, вы любите меня?» «Мне кажется...» «Да», — прошептала она. Рудин еще крепче стиснул руки и хотел было привлечь ее к себе. Наталья быстро оглянулась. «Пустите меня, мне страшно. Мне кажется, кто-то нас подслушивает. Ради бога, будьте осторожны». Волынцев догадывается. «Бог с ним! Вы видели, я и не отвечал ему сегодня. Ах, Наталья Алексеевна, как я счастлив! Теперь уже ничто нас не разъединит». Наталья взглянула ему в глаза. «Пустите меня», — прошептала она. «Мне пора». «Одно мгновение», — начал Рудин. «Нет, пустите, пустите меня». «Вы как будто меня боитесь». «Нет, но мне пора». «Так повторите, по крайней мере, еще раз». «Вы говорите, вы счастливы?» — спросила Наталья. «Я? Нет человека в мире счастливее меня. Неужели вы сомневаетесь?» Наталья приподняла голову. Прекрасно было ее бледное лицо, благородное, молодое и взволнованное. В таинственной тени беседки, при слабом свете, падавшем с ночного неба. «Знаете же», — сказала она, — «я буду ваша». «О, Боже!» — воскликнул Рудин. Но Наталья уклонилась и ушла. Рудин постоял немного, потом вышел медленно из беседки. Луна ясно осветила его лицо. На губах его блуждала улыбка. «Я счастлив», — произнес он вполголоса. «Да, я счастлив», — повторил он, как бы желая убедить самого себя. Он выпрямил свой стан, встряхнул кудрями и пошел проворно в сад, весело размахивая руками. А между тем в сиреневой беседке тихонько раздвинулись кусты и показался Пандалевский. Он осторожно оглянулся, покачал головой, сжал губы и произнес значительно: «Вот как-с! Это надобно будет довести до сведения Дарьи Михайловны», и скрылся. Глава 8. Возвратясь домой, Волынцев был так уныл и мрачен, так неохотно отвечал своей сестре и так скоро заперся к себе в кабинет, что она решила послать гонца за Лежневым. Она прибегала к нему во всех затруднительных случаях. Лежнев велел ей сказать, что приедет на следующий день. Волынцев и к утру не повеселел. Он хотел было после чая отправиться на работы, но остался, лег на диван и принялся читать книгу, что с ним случалось нечасто. Волынцев к литературе влечения не чувствовал, а стихов просто боялся. «Это непонятно, как стихи», — говаривал он, и в подтверждение своих слов приводил следующие строки поэта Айбулата. «И до конца печальных дней ни гордый опыт, ни рассудок не изомнут рукой своей кровавых жизней незабудок». Александра Павловна тревожно посматривала на своего брата, но не беспокоила его вопросами. Экипаж подъехал к крыльцу. «Ну», — подумала она, — «слава богу, Лежнев». Слуга вошел и доложил о приезде Рудина. Волынцев бросил книгу на пол и поднял голову. «Кто приехал?» — спросил он. «Рудин Дмитрий Николаевич», — повторил слуга. Волынцев встал. «Проси», — промолвил он. «А ты, сестра», — прибавил он, обратясь к Александре Павловне. «Оставь нас». «Да почему же?» — начала она. «Я знаю», — перебил он с запальчивостью. «Я прошу тебя». Вошел Рудин. Волынцев холодно поклонился ему, стоя посреди комнаты, и не протянул ему руки. «Вы меня не ждали, признайтесь», — начал Рудин и поставил шляпу на окно. Губы его слегка подергивало. Ему было неловко, но он старался скрыть свое замешательство. «Я вас не ждал, точно», — возразил Волынцев. «Я скорее после вчерашнего дня мог ждать кого-нибудь с поручением от вас». «Я понимаю, что вы хотите сказать», — промолвил Рудин, садясь. «И очень рад вашей откровенности. Это гораздо лучше. Я сам приехал к вам как к благородному человеку». «Нельзя ли без комплиментов?» — заметил Волынцев. «Я желаю объяснить вам, зачем я приехал. Мы с вами знакомы. Почему же вам и не приехать ко мне? При том же вы не первый раз удостаиваете меня своим посещением. Я приехал к вам как благородный человек к благородному человеку», — повторил Рудин. «И хочу теперь сослаться на собственный ваш суд. Я доверяю вам вполне». «Да в чем дело?» — проговорил Волынцев, который все еще стоял в прежнем положении и сумрачно глядел на Рудина, изредка подергивая концы усов. «Позвольте, я приехал за тем, чтобы объясниться, конечно. Но все-таки это нельзя разом». «Отчего же нельзя? Здесь замешано третье лицо». «Какое третье лицо?» «Сергей Павлович, вы меня понимаете». «Дмитрий Николаевич, я вас нисколько не понимаю. Вам угодно?» «Мне угодно, чтобы вы говорили без обиняков», — подхватил Волынцев. Он начинал сердиться не на шутку. Рудин нахмурился. «Извольте, мы одни. Я должен вам сказать...» «Впрочем, вы, вероятно, уже догадываетесь». Волынцев нетерпеливо пожал плечами. «Я должен вам сказать, что я люблю Наталью Алексеевну и имею право предполагать, что и она меня любит». Волынцев побледнел, но ничего не ответил. Отошел к окну и отвернулся.